Глава 27. Старшим группы, или банды Вала, по едкому замечанию Пеппы, в отсутствии грешника был назначен Сэм. На нем и лежала главная ответственность – вывести ночью маленький отряд к указанному маркеру, где к ним должен присоединиться наемник. Сборы к недовольству бармена затянулись дольше обычного. Пеппа до хрипоты спорил со всеми, внося коррективы в поклажу. В итоге, к 8 вечера, они, ко всему прочему, обзавелись антимоскитными сетками, бахилами с ОЗК для путешествий по болотистой местности и палаткой на 4 человека. Ну и дополнительным пайком. Особенно преуспел в этом плане проводник. Помимо консервов, он рассовал по мелким кармашкам по мешочку с крупами, сушеными грибами и сухофруктами. Ну и шоколадные батончики. У него нашлось место и для блока сигарет, которую он выклинчил у торговца за счет заведения, и для пакета с чаем. К тому времени баул запасливого Пеппы весил под приличные 40 килограмм, не считая боеприпасов. А патронами они затарились изрядно. Каждый из них набили магазины в количестве 5 штук. Пит для нового АК-12, Сэм для точного и надежного АЕК-973, Пеппа взял 12-й калибр для сайги. Помимо патронов, бойцы навесили на разгруз по паре гранат, кроме Петюшина, как заметил едко Сэм, во избежание самоподрыва. Как и водится, всех захватило предстоящее приключение. У каждого из 3 человек мандраж проявлялся по-разному. Проводник нервно бродил по комнате, Сэм с любовью чистил ешку, чтобы скоротать время, а Пит сидел у стены с закрытыми глазами и пытался сосредоточиться на цели миссии. Его разбирало любопытство. В коптерке склада Вал выдал ему прямоугольный черный кофр размерами 50 на 50. Он походил на медицинский инструментальный ящик. Сбоку красовалась панель с 4 колесиками с цифрами, механической защиты от взлома. Естественно, у химика появились вопросы, на которые он желал знать ответы. Но старик лишь небрежно бросил, отшучиваясь. «Понятия не имею, но раз Карл сказал надо, значит надо. Забирай. Если что, от мутантов будешь отбиваться». Пин-код, разумеется, ему никто не сообщил, как и инструкции. Последнее, на чем настоял бармен, было пожелание «не светить ящиком перед этими козлами». Вся эта секретность еще больше напустила туману на предстоящую экспедицию. Что лежит в ящике с кодом? Неужели то, ради чего затевалась эта опасная авантюра? Босс намекал, что дело не выгорит без его участия. Он ключик к успеху, незаменимый человек в абсурдном плане. И металлический чемоданчик являлся первым элементом познания его настоящей цели, так и не озвученный боссом Тесла ему лично. Пока их основная задача состояла в 3 вещах – добраться до грязевого озера, переждать сверхвспышку, найти искомый предмет. И потом все остальное. Бармен дал им на сборы полчаса. Выход назначили в 9 часов вечера, гораздо раньше предполагаемого срока. К 10 они должны были подойти к развилке, где к ним присоединился бы грешник. Это в идеальных, тепличных условиях. Обстоятельства в любом случае внесут изменения в план, не сейчас, так потом, во время движения. По команде троица спустилась в бар, который наполнился многочисленными голосами. Жаждущий хлеба и зрелищ народ налегал на макароны с сосисками и пиво. Кто покрепче, не брезговал и водкой. Задорная музыка из 90-х и 2000-х, что доносилась из колонок, скрашивала суровый быт сталкерского братства. 2/3 мест были заняты, и, судя по всему, люди прибывали. Сказывалась задержка, устроенная человеком из вертолета. Грохотали ложки, бухали стаканы. Со всех углов звучала неторопливая русская речь вперемешку с отборным матом. Больше шума производила компания наемников из синдиката. Но она задержалась в баре недолго. Собственно, за освободившийся столик, где сидели солдаты удачи, и присели Сэм, Пит и Пеппа. На хорошо экипированную троицу постоянно обращали внимание. Большинство из посетителей были уверены, что группа смельчаков собирается на Янтарное озеро. Вопросы, понятное дело, не задавали, но факт ночного выхода стал главной новостью вечера. Еще бы. Призовая команда Вала готовится добыть сокровище, стоящее умопомрачительных денег. Учитывая размах операции и привлечение в качестве гаранта безопасности миссии вооруженных боевиков на технике, это не казалось выдумкой. Сеть пестрила множеством сообщений об этом событии, тесно связанном со вчерашней смертью сталкера прямо на пороге бара. Бармен настрого запретил разговаривать с кем-либо в баре. Впрочем, к ним никто не подходил. С одним ходоком Сэм обменялся приветственными кивками. Усевшись за стол, новоиспеченные путешественники бросили поклажу рядом со стульями. Втроем на пальцах сыграли в камень-ножницы-бумага, кто пойдет за ужином перед тяжелой дорогой. Проиграл анархист. Он с оружием за спиной пошел за стойку к одноглазому помощнику Вала, что возился сейчас на кухне. Проводник играл ножом, из-под лобья поглядывая на любопытствующих клиентов торговца. Судя по выражению лица, молчание давалось ему тяжело. Пит, наоборот, с интересом разглядывал обстановку вокруг. Для него пребывание оказалось в новинку. За 3 года он ни разу не покидал жилой модуль. «И часто такой аншлаг», — сказал проводник, косясь на людей. «Без понятия. Хотя ребята на базе рассказывали о популярности бара. Заведение Вала довольно раскрученное. Вообще-то Вал – монополист. В радиусе 30 километров нет ни одного подобного места. Раньше были, теперь нет», – закончил мысль Пит. «Ты сам спроси, он получше скажет». «Хорошо здесь, уютно. Только люди напрягают», – воткнул ножик в дерево проводник. «Мы сегодня настоящие рок-звезды». «Ну да. Слушай, а на севере опасно? Ты так нам ничего и не сказал». Сталкер провел ножом по руке, отчего на коже проступила кровь. В это время подошел Сэм с 3 тарелками в одной руке. Во второй он нес ребятам пиво. Пеппа с недоумением стер выступившую кровь на запястье и подхватил у анархиста напитки. «У нас 10 минут», – бросил Сэм, присаживаясь. «Ага». По команде все дружно сковырнули крышечки с пивных бутылок, чокаться не стали. «О севере хотите узнать? Блин, с чего начать? Там все по-другому. Места мрачные, дожди постоянно, сырость. Людей мало и те хмурые. Каждый пытается выжить. Группировок вроде синдиката нет, так, по мелочи. Есть группировки охотников, что кучкуются по деревням. Есть еще и контрабандисты. В основном одиночки. Чем они занимаются, неизвестно. Отдельная песня – это пограничье. Территория, сопряженная с бульбашами. Вся жизнь там, точнее говоря, в поселке Масаны. В округе всеми вопросами заправляют военные, с ними все торгуют. Бывалые работку предлагают, особо ушлые мерзавцы гоняют к Припяти за оружием и патронами. Там неподалеку от северного кладбища есть перевалочная база. Половина территории не исследована. Кому они нужны? Болото и аномальные области с сильным фоном. Техники, зарытой после аварии на АЭС, в таких пятнах много. Сталкерской сети нет, сообщений с Большой Земли тоже. Считай, на острове находимся. В окружении кислотного тумана, вояк и топий. И Припяти. У вас мне больше нравится. Цивилизация. «И мутанты у вас другие?» – спросил Пит. «Какие мутанты? Зверьё есть, но оно напоминает одичалых животных, не брезгующих человечиной. Волки, например. Ваши собачки отдыхают. Как их тут называют? Слепыши? Свора волков гарантированно прикончит любого одиночку, кто осмелится пойти через волчий лес. Опасен шатун. Тварь размером с лодку. Убить его только снарядом возможно. Но я его не видел. Есть и коты-баюны. Живут возле деревень, как правило. Они опасны ночью, днем котики спят. Ну и по мелочи, сами увидите. Если дойдем, конечно». Последнюю фразу он промолвил неуверенно. «Ладно, давайте пожрем нормально. Через 10 минут выходить в путь дорожку». С этими словами Пеппа первым зачерпнул ложкой макароны. Одноглазый помощник изредка поглядывал на подозрительного типа в дальнем углу. Объект наблюдения не уходил и не спешил делать новый заказ. Тупо сидел над пустой тарелкой в полном одиночестве. Ему везло, что в синем комбезе не аншлаг. Так бы попросили вежливо свалить прочь, не занимать целый стол. Помимо слежки, у повара хватало и других дел. На плечи свалилась кухня, да еще и на складе нашлась работенка. «Чего тебе?» – сказал он очередному искателю приключений на свою задницу по-хамски. По одному виду пришедшего клиента, повар понимал, что гость поиздержался, защитный костюм грязный и в рванине, из-за спины выглядывал древний АК-74, помятое лицо с недельным перегаром. Типичная рожа неудачника-охотника за хабаром. С такими только грубо и разговаривать, иначе никак. «Стаканчик нальешь?» – попросил хмырь в рванине. Слово за слово, и помощник Вала узнал, что недалеко от базы стреляли. И судя по доводам пьянчуги, стреляли наемники, вышедшие в ночь, которых он видел у блокпоста. Повар налил нищеброду стаканчик пойла и собрался было пойти сообщить новость Валу, но взгляд уткнулся на пустой стол в темном углу. Подозрительный приятель исчез, пока он бессмысленно перетирал с трясущимся алкашом. «Ищи его теперь». Одноглазый решил разыскать пропавшего человека. Он кинулся к дикобразу, что стоял на дверях с внешней стороны. Как ожидалось, охранник лениво зевал, опершись о кирпичную стену, что позеленело и покрылось мхом за годы службы. «Где он?» Повар немедленно минуты налетел на охранника. «Кто?» – ответил искренне непонимающий часовой. «Конь в пальто. Он прошел здесь минуту или две назад». «А, тип, который тебе не понравился, свалил к южному блокпосту». «Найди его. Срочно. И верни в бар обратно». «Легко сказать, приведи. Он давно смылся, да и опасно», – возразил ему дикобраз. «Однако с поваром, так же, как и с барменом, спорить – бесполезное занятие». «Дик». «Ладно». Названный Диком, вооруженный человек с автоматом наперевес ринулся вслед за незнакомым типом. Он в сердцах поносил неугомонного повара, что запросто сорвал его с насиженного места в поисках подозрительного субъекта. «Пускай сам шел, так нет, других посылает. Мало ему в начальниках Вала, так еще и поваренок распоряжается». Впрочем, ссориться с поваром дикобраз не желал. Незнакомца, вышедшего из бара, нигде не было. Оно и понятно. Чужак растворился среди руин советского наследия в наступающих сумерках. Территория завода охватывала свыше 2 гектаров пространства. Из них только 1/3 тщательно охранялась от чужаков. Лагерь синдиката и подступы к нему, включая посты на выходе с завода. Остальная земля считалась нейтральной зоной, в том числе и бар. Нарушение ее статуса, вроде разборок со стрельбой, контрабандой боеприпасов и провокации, сурово пресекалось патрулями синих, что запросто могли шлепнуть любого нарушителя. Все об этом знали. Однако даже такие меры предосторожности не обеспечивали стопроцентную безопасность. Брешей в обороне хватало, несмотря на бетонный забор, колючку, вышки со снайперами и заставы. Ветераны знали это, особенно завсегдатые. Охранник покрутил головой и решил пойти протаренным путем, выяснить у часовых, не пробегал ли человечек мимо них. Но в последний момент передумал. Он пришел к выводу, что тот мог попасть на территорию лагеря нелегально. Раз шифруется, значит, есть что скрывать. Если параноик-повар ничего не выдумал. Дикобраз обследовал забор, стоянку с несколькими ржавеющими грузовиками ЗИЛ, наполовину разобранное подсобное помещение. Никого. Он включил налобный фонарь, активировал рацию на случай обнаружения нарушителя. При плохом раскладе патрульный всегда мог запросить помощи у синих, отправив на их волну аларм о нарушителе. Пока постовой проверял лишь теорию заговора босса-младшего. Дикобраз обследовал лежащие в хаотичном беспорядке огромные полузасыпанные канализационные трубы. Часть из них уходила под землю. Еще до катастрофы в апреле 1986 года здесь проводили работы по замене канализационной сети. Но в итоге все забросили. Даже технику. Вон экскаватор стоит, намертво засев в грунт с безвольно поникшим ковшом у наполовину вырытой ямы, на дне которой уютно расположился маленький трамплин. Аномалия часто выполняла роль утилизатора мусора. Охранник с опаской прошелся по краю ямы, поглядывая вниз. «Прием, это дикобраз, никого не обнаружено», – отчеканил часовой, стоя возле выкрашенной в желтый цвет землеройной машины. В ответ повар матюкнулся и приказал возвращаться в бар. Дикобраз пожал плечами и потащился обратно на привычную, слегка опостылевшую вахту. Задание он благополучно провалил. Ничего страшного. Ну подумаешь, скулить начнет, возмущаться. Ему не за это платят. На всякий случай охранник составил в голове десяток оправданий поубедительнее. Но вдруг он приметил за выступом трубы смазанное движение. По крайней мере, так ему показалось. Дикобраз перехватил автомат поудобнее, щелкнул предохранителем. «Давай выходи, считаю до трех». Он сказал это негромко, но достаточно четко, чтобы его услышали. Нарушителя дикобраз не видел, а стрелять не собирался. Так, чисто для понта решил пригрозить. «Раз, два», – начал он считать, выцеливая невидимого противника. Свет фонаря выхватывал из сгустившихся сумерек сваленные в кучу трубы и часть глубокой траншеи. И профиль застывшего экскаватора. Сверху, из облаков, показался осунувшийся диск полумесяца. На некоторое время тьма уступила место свету. Дикобраз поймал себя на мысли, что человек прячется за неповоротливой машиной. Сработала интуиция и опыт за плечами. Прямо за широкими развороченными гусеницами, изъеденными ржавчиной, в полуприседе замер непрошенный гость. Зачем он прятался? Стал бы таиться человек, которому нечего скрывать. Часовой собрался сказать «три», как увидел незнакомца из бара. Именно его разыскивал повар. И не зря. Тип показался на свет, выйдя из-за желтого монстра, отчего дикобраз слегка отпустил палец на спусковом крючке. Человек показал на свет голые запястья, демонстрируя мирные намерения. Охранник слишком поздно среагировал на выпад правой руки шпиона, который оказался чересчур быстрым. Раздался свист рассекаемого воздуха и тихий шлепок. Дикобраз охнул, хватаясь за горло, где засел метко брошенный в него кинжал. Оранжево-бледный полумесяц в ночном небе померк, оружие выпало, а сам дикобраз осел на холодную землю, захрипев и засучив ногами. Несчастный пытался дотянуться до предмета, что его убил, но пальцы лишь скользили по теплой и липкой от крови рукояти. Спустя минуту раненый умер. Убийца не стал вытаскивать нож из тела. Кровь из перерезанной артерии забрызгала бы жертву и клинок в придачу. Посетовав на неудачный бросок и потерю колющего оружия, диверсант настойчиво захотел убраться прочь. Убитого будут искать, и чем быстрее он смоется отсюда, тем лучше. Через 15 минут киллер выбрался за пределы завода. Убедившись в собственной безопасности и отсутствии погони, он решился остановиться и перевести дух. И заодно отослать сообщение работодателю о срыве планов. Ему пришлось ждать минуту, прежде чем мейл дойдет до отправителя, который в это время за несколько тысяч километров в офисе давал новые распоряжения оперативным агентам.